он съехал с квартиры, где жил. У него не было в эти дни даже имени. Он перешел на нелегальное положение и жил по фальшивому паспорту. Странная случайность. Паспорт этот был выдан на имя дворянина Семена Ивановича Забелина, приезжего из Калуги. Это обстоятельство облегчило положение Варвары Дмитриевны Забелиной. На вопросы полиции, кто был человек, скончавшийся в ее доме, и какое он имел отношение к ней, Варвара Дмитриевна показала, что умерший был якобы дальний родственник ее покойного мужа Забелин. Он где приехал из Калуги, но по дороге с вокзала натолкнулся на демонстрацию и в свалке был сшиблен с ног. Еле добравшись до ее дома, он слег и скончался. Хоронили мы Александра Степановича в тихий весенний вечер. Только тут стало видно, что этот человек, добровольно обрекший себя на нищенское существование, был несказанно богат. Его любила, уважала, горько оплакивала множество людей. Всю длинную дорогу от домика бабушки Варвары Дмитриевны до кладбища гроб несли на руках. Были, конечно, все члены нашего кружка, много незнакомых нам учащихся разных учебных заведений нашего города. Больше всего было рабочих. Над свежей могилой поставили простой белоостроганный крест с надписью «Александр Степанович». Надпись сделали неправильно, слишком близко к правому концу перекрестия. Из-за этого у левого конца оказался пробел размером буквы на три. Тогда кто-то прибавил к надписи эти три недостающие буквы. «Наш». Вся надпись получилась теперь такая. «Наш Александр Степанович». Для всех, кто шел за гробом Александра Степановича и стоял у свежей его могилы, для всех нас он был именно наш. Степу Разина и Азриэла Шнира несчастье с Александром Степановичем спасло от расправы в полиции. Пока они выносили Александра Степановича из толпы и доставили его к Варваре Дмитриевне Забелиной, толпу демонстрантов отцепили и увели. Но Степа и Шнир пригодились для другого дела. Через несколько дней социал-демократические группы «Польская», «Литовская», «Русская», «Еврейская» выпустили прокламацию на четырех языках. «Товарищи рабочие! В наш край, где живут презираемые правительством поляки, литовцы, евреи, оно посылает Муравьевых и фон Валей, извергов, которых нельзя послать в другие места. Удивительно ли, что у нас имели место те ужасы, какие мы пережили 18 и 19 апреля, что у нас применили такое отвратительное, позорное наказание, как розги? Но опозорены не мы. Несмываемое пятно позора легло только на самодержавие и его гнусных слуг. Теперь общественное мнение за нас, и все возмущение направлено против фон Валя и его прислужников. Мы выставляем к позорному столбу губернатора фон Валя, полицеймейстеров Назимова, доктора Михайлова, давшего свое ученое благословение на экзекуцию, приставов Снитко и Кончинского, околоточного Мартынова, городовых Цибульского и Милушу. Мы говорим этим людям: все вы равно виноваты, одинаково достойны вечного презрения. Каждого из вас настигнет месть. Ваши имена будут прокляты во веки веков. Комитет социал-демократической партии Польши. Комитет Литовской социал-демократической партии. Группа Российской социал-демократической рабочей партии. Социал-демократический комитет Бунда. Эти прокламации набирали и печатали Степа и Шнир. В распространении их разноски по лестницам и квартирам, расклейки на стенах и заборах помогали все мы. Глава 24. чернявый хлопчик.